Отмывание денег надо обязательно обмыть. Алексей, закончив под управлением Шмулевского перемещение денег по счетам в различных банках, получил в результате 20 запечатанных конвертов, в каждом из которых содержалась информация о номере одного из 20 счетов в банках, расположенных в разных странах Европы, а также код доступа, необходимый для последующих операций с этим счетом. Фактически в руках Алексея оказались все финансы Вайсберга. Каждый конверт Алексею вручал представитель соответствующего банка, в офис которого они со Шмулевским заезжали в течение дня. Закончив рабочий день, Шмулевский предложил обмыть успешное завершение поставленной перед ними задачи, которая принесла Шмулевскому личный доход в полмиллиона долларов. «Алексей, давайте по русскому обычаю обмоем завершение нашей совместной работы по отмыванию денег. Поверьте мне, как профессионалу было очень приятно работать с вами. Аркадий Борисович, я весьма рад, что наша работа успешно завершена, и, поверьте, жаль расставаться с вами. Ну а выпить мы завсегда готовы. Алексей, вас не удивляет, что русский народ для слова «выпить», применительно к спиртному, придумал огромное количество синонимов? Нет, а что? Ну, посмотрите. Выпить — это не просто опрокинуть стаканчик. Это вытянуть, выдуть, выцедить, выхлестать, вылокать, нахлебаться, выкушать, глотнуть, хлебнуть, хватить, осушить, опорожнить, тяпнуть, промочить горло, раздавить бутылочку, пропустить по маленькой, сообразить на троих, клюкнуть, приложиться, хлобыснуть, дерябнуть, дернуть, заложить за воротник или за галстук, залить шары, зашибить, совершить возлияние, принести жертву Вакху или Бахусу. И даже, представьте себе, оприходовать. И все это о процессе питья спиртного. И знаете почему? Алексей молча пожал плечами. Потому что для русских выпивка — это не просто физиологический процесс, а целый ритуал, важная составляющая непростой жизни в сложных природно-климатических условиях. Поверьте мне, Алексей, я много повидал на своем веку и неоднократно видел, как люди, выпивая стакан спирта или водки, совершенно не пьянели, снимая таким образом стресс. Так что давайте также снимем напряжение последних дней и дерябнем по стаканчику коньячка, а? Алексей не мог отказать Аркадию Борисовичу, поддавшись на его проникновенную речь. И они вместе направились в маленький ресторанчик на углу двух тихих улочек в старой части Цюриха. У Алексея в последнее время выработалась привычка посылать отчеты о своих действиях за рубежом Марине по электронной почте на ее личный почтовый ящик. Адвокат также отзванивал ей по сотовому телефону для подтверждения приема информации. Вот и сейчас он послал Марине очередное сообщение, в котором речь шла о том, что все идет в штатном режиме. Деньги со всех счетов, имевшихся в распоряжении Вайсберга, были переведены через цепочку разных банков путем открытия-закрытия счетов и в результате аккумулировались на 20 номерных счетах в нескольких банках различных европейских стран. Поскольку в связи с особой секретностью операции всю техническую работу выполнял лично Алексей, то только он один знал все номера счетов, и только он имел право перевода денег. Он единственный владел специальными банковскими электронными кодами. Алексей сообщил Марине в закодированном виде всю имевшуюся у него информацию о счетах, для того чтобы она могла проверить, что деньги действительно ушли далеко, и Вайсберг выполнил поставленные Мариной условия для продолжения сотрудничества. Аналогичная информация была направлена Алексеем в закодированном виде и на адрес электронной почты Вайсберга. Программой-кодировщиком для передачи сообщений по электронным каналам связи его снабдила еще в России Марина. Этот же кодировщик использовала и Альминская для обмена информацией с кипрскими офшорами через своего зятя Игоря. Без программы раскодировщика расшифровать сообщение было практически невозможно, так как кодировка производилась по тексту второго тома из «Зеленого собрания сочинений» Антона Павловича Чехова 1955 года издания. Последовательность нескольких цифр обозначала соответствующую букву из текста книги. Буквенное сокращение в сообщении обозначало одну из цифр от 0 до 9. Но эта цифра каждый раз определялась по сложному алгоритму, в результате чего в одном случае цифра 5 обозначалась как БХТ, а в другом случае мягкий знак ЯС. Не зная алгоритма, разгадать код было практически невозможно. Но даже если и предположить такую возможность, чисто теоретически, то расшифровка сообщения оказалась бы крайне трудоемкой, поскольку даже на быстродействующем компьютере программа кодировки и раскодировки работала минут 40 над текстом из 3-4 страниц. Не приминул Алексей и по телефону сообщить Марине о проведении операции по укрытию денег от посторонних глаз. «Привет, Марина. Деньги хорошо спрятаны. Все данные в посланном файле. Спасибо, Алексей. Вот мы тут разберемся с наследством Орехова, и я вылечу к вам в Цюрих. До встречи». Весь следующий день Алексей наслаждался красотами Цюриха. Прогулялся по набережной реки Леммат, осмотрел старый город со средневековыми домами гильдий, даже посетил знаменитый зоопарк и прогулялся по тропическому лесу Масуала. Вечер Алексей провел в уютном кафе, где он наслаждался ароматным кофе в сочетании с рюмкой коньяка и легкой фруктово-шоколадной закуской, красиво уложенной на тарелке. Вечером, уставший, Алексей вернулся в свой гостиничный номер и крепко уснул.